Мы кровные родственники. Я чувствовала себя важной, неотделимой от него частью. И заскучала. «Ванечка, Ванечка!» — твердила я и звала. И трудно рассказать про этот зов. И хорошо, что о любви всего не расскажешь. И когда я очутилась в местном Кремле, когда побывала в прохладе храма, когда мысленно помолилась на главы Троицкого собора за нас, за наших близких, стало мне покойно. На свете счастья нет. В крепостных пределах росла высокая сочная трава. Вся она была усыпана свежей росой, такой, что хотелось ее пить. Ласточки галдели, кружились. Пахло унавоженной землей, пионами, просмоленными досками. Рабочий мирно спал на бугре у стены Кремля. Доски были сложены рядом. Что-то из них надо было соорудить, сотворить. Я настроила свою душу на высокий-высокий лад, как если бы я настраивала лиру, ни одной фальшивой струны. И подумала, никто не обделен в жизни красотой. Ни уборщица, ни актриса, ни Таня Овод, она работала швеей. И потому не надо никому завидовать. Нет на свете счастья, а есть любовь и красота. Здесь же, в Кремле у стены, я начала писать Ванечке письмо о том, как обиделась, как бежала, но не закончила свой труд. Жаль было тратить время на слова. Я понимала, что мое путешествие подходит к концу, и пора поворотиться назад. Да-да, конечно, был еще Пушкин и Святогорский монастырь, и Михайловское с Тригорским. Я рада, что могу рассказать о моей любви не на фоне мировой помойки или банальной городской свалки, это модно, а в других, так сказать, интерьерах. Право мое чувство этого заслуживает, а мой любимый и подавно. Мы идем вместе, и встречные прохожие провожают нас взглядами. Я русокосая, он кореглазый, чуткий, с гордой посадкой головы, настоящий лесной олень. Это из-за него я люблю лес и все живое. Так вот, я шла в Михайловское пешком, в босоножках, похожих на лапти, и оделась так, как нравится Ванечке. И, наверное, понравилось бы Пушкину, под барышню-крестьянку, в длинной цветастой юбке, белой блузке с короткими рукавами. И я шла мимо застывших в покое деревень. Только пастухи изредка кричали во дворах. По узким тропкам, в тишине звонко, чуть тоскливо раздавался голос кукушки. Я хотела ее спросить, сколько лет она намерила нам с Ванечкой, но из суеверия удержалась. Тихо, широко лежали просторы. И в лесу они не пропадали, прятались за исполинскими елями. Подножья больших деревьев напоминали курьи ножки, те самые, на которых ходят сказочные избушки. Уже у самой усадьбы, на поляне, толстый мальчик лет 10 серьезно читал стихи. «В глуши, во мраке заточения тянулись тихо дни мои».